Глава 16. Жизнь дерьмо, но я с лопатой. «Ты как? Ничего? Зайти можно?» — пробасил верный Бурка. «Заходи. Арсению не слишком хотелось общаться, но, как ни крути, пора было выныривать из добровольного заточения. А бабка дома? Дома. Куда она денется? Но ты не боись. Ей не до нас. У нее очередь. Всем от нее что-то нужно. Не старуха, а черт знает кто. С утра пораньше деньги шинкует, словно с ума сошла. Убей, не пойму, зачем ей столько. Не болеет, а на похороны давно отложено. Прикинь, вчера мне шмотки для гроба показывала, чтоб не перепутал, в чем ее на тот свет отправлять». Арсений почти не запнулся на словах «похорона» и «гроб». До этого момента он избегал говорить на тему смерти. «А мне понятно», — вдруг встрял Борька. «Она же понимает, что тебя, лоботряса, обеспечить на всю жизнь надо. Ты не обижайся, но все уже с универами определились. Знают, куда поступать, и многие даже подрабатывают. А ты как говно в проруби». «Ты что обзываешься?» — искренне удивился Арсений. «Я тоже про универ думаю. А ты в какой поступать будешь?» «Тебе туда не светит», — сурово приговорил Борька. Арсений расстроился. Он минут назад придумал поступать вместе с другом за компанию. «Мне в армию не идти». «Ладно, фиг с армией. Что делать-то будешь после экзаменов?» «Осмотрюсь немного, работать пойду». «Куда? Кому и где охота с тобой возиться? Ты же делать ничего не умеешь». «Слушай», — разозлился Арсений, — «я думал, ты мне друг. Я думал, ты меня утешать пришел, поддержать в беде и все такое, а ты...» Борька поджал губы и раздумывал, как быть. Он знал, что, по сути, абсолютно прав. Арсения не ждали ни на одной работе. Но вроде как неловко получается у человека горе, а он ему правду в глаза говорит. Неприятную, но правду. «Ладно, не обижайся. Я действительно волновался, как у тебя дела. Ты ничего, нормально выглядишь». «А ты ожидал увидеть ходячий труп?» — огрызнулся Арсений. «Да пошел ты со своими утешениями». Помолчав немного, после неудачного начала разговора друзья рассеянно поглядывали по сторонам. Арсению уже было понятно, что его ответ не благоприятствовал продолжению прежних легких отношений. А Борька сокрушался, не умея придумать что-то утешительное. А Вовка снова с Веркой разосрался, нашелся он и снова надолго замолчал. Арсений не впечатлился, он даже не мог вспомнить, кто такая Верка и на какой черт она сдалась Вовке. Но ради поддержания разговора покивал головой. Ему казалось, что недолгий перерыв в общении создал непреодолимую пропасть, через которую нужно строить мост из слов, из каких-то общих интересов и событий, про которые можно поговорить. «А помнишь, как мы с тобой в первый раз «Кошмар на улице Вязов» смотрели? Ты тогда чуть не описывался, в сортир боялся идти. А ты по телефону боялся разговаривать, думал, что из него язык вылезет». Борька вытаращил глаза и собирался было рассердиться, но резко передумал. «Точно было дело. И чего я тогда испугался-то? Нормальный фильм. Есть над чем поржать». «Может, в киношку сходим?» – оживился Арсений. «Давай». Борька был готов на что угодно, лишь бы все стало как раньше. Пригласили Вовку, который уже успел помириться с Веркой. Вопреки опасениям Арсения, Верка оказалась не гопницей, а очкастой ботаничкой, помешанной на психологии. Если в разговоре возникала пауза, то она срочно заполняла ее какими-то архетипами. Фильм, как назло, оказался новомодным ужасником. Снято левовато и не страшно ни разу. Тоска зеленая и жалко потраченных денег. В кафе при кинотеатре оказалось оживленно. Ребята заняли свободный столик и по старой памяти заказали по мороженому и молочному коктейлю. Верка изучила содержимое стакана, вынула негигиеничную, по ее мнению, соломинку, смяла, чтобы по второму разу никто не использовал, и отпила глоток, отчего тут же преобразилась, украшенная шикарными белыми усами. Нежно удалив усы салфеткой, Вовка тут же вспомнил, как раньше они устраивали соревнования, кто больше выпьет этого коктейля. Друзья ударились в воспоминания, чтобы подбодрить Арсения, старались изо всех сил, шутили и сами смеялись над своими шутками. Вовка при помощи коктейльной соломинки издавал какие-то звуки, что Верка краснела и хихикала одновременно. Борька заодно успел поглядывать на рядом сидящих девушек, прикидывая, нет ли тут нужной ему кандидатуры, которая оценит его юмор. Он был уверен, что рядом с друзьями смотрится невзрачно, и переживал по этому поводу. «Зато по тебе институт плачет», — весело прогнозировал Вовка, которому высшее образование было до лампочки, «а по тебе армия». Верка тревожно потупила взгляд. Ей идея с армией казалась кошмарней атомной войны. Арсений слушал разговор друзей, смеялся, когда надо, отвечал, но был словно не здесь и сейчас, а где-то в другом месте. Наверное, дома у бабки. Странное ощущение, ощущение чужеродности и беспросветного одиночества. Вечером, когда Арсений вернулся, бабка рассмотрела его из-под лобья и промолчала, хотя ей было что сказать. Арсений это понял и оценил. Ему не хотелось, чтобы к нему лезли в душу. После похорон Арсений так и не появлялся в школе. Я разговаривал с ним по телефону раз в день. Он сам мне звонил. Приходилось рассказывать, что мы проходили на уроках. Такое общение раздражало меня и не радовало Арсения. Поэтому он придумал выгуливать меня по вечерам. На прогулках тема школы была под запретом. Я болтала о прочитанных книгах, про всякие случаи, которые со мной произошли за день. Иногда мне казалось, что я радио, которому время от времени отвечают. Весна приближалась к лету и свободе. До свободы оставалось мало дней и много труда. «Как бабка, можно я к вам зайду? На минуточку? Ну, пожалуйста». «Заходи». Она даже намекала, что надо пригласить тебя в гости. «Только ты не пугайся, она ведет себя страннее, чем обычно. Может, ты с ней поговоришь? Вдруг поймешь, что с ней происходит». «Я тебя встречу завтра после школы». Я с радостью согласилась. В тот день нас отпустили пораньше. Девчонки из моего класса старательно изображали, что им наплевать, ради кого я топчусь на школьном крыльце. Толкались поблизости в надежде разжиться сплетней. Борька с Вовкой, те пронеслись мимо, как два метеора. Я даже не успел ответить на их «пока-пока». Чуть позже казался Арсений и приветливо помахал мне рукой. За спиной у меня зашушукались. «Блин, когда им надоест мусолить мою личную жизнь? Свои, что ли, нет? Вот овцы». По дороге Арсений спросил у меня, где поблизости есть хорошая кондитерская, и велел выбрать побольше вкусностей, чтобы задобрить бабку. По привычке я хотела предложить ему заскочить в Север или Метрополь, но они в центре, а времени было маловато, поэтому мы выбрали приличное новомодное заведение, в котором я до сих пор не была, предполагая, что для меня это дорого. Арсений вытаращился на витрины, на которых красовались удивительные произведения кулинарного искусства. Я сразу поверила в их вкусность только по одному виду. Ну и запах там был такой, что слюнки потекли. «Ты того, на ценники не гляди, а то у тебя глаза, как у очевидца НЛО». Для меня было дико покупать такие дорогие сладости просто так, без праздника. Но как было отказаться? Для благого дела стараемся. «Вот это, черт, я название прочитать не могу. И вот этого. Всего по 3 штуки. И вот то, на котором фрукты разложены. И вон то, где орехи грецкие». «Офигенный словарный запас у некоторых», — ехидничал Арсений. «Если видишь плохо, очки купи». «Да тут слова какие-то незнакомые. Девушка, еще вон тех штучек, чем-то замечательным посыпанных. И как она тебя понимает?» Продавщица многозначительно улыбалась уголками рта. Арсений явно понравился. «Приревновать, что ли?» «Милый, а почему ты сам ничего не выберешь?» — сказала я с сладчайшим голосом. «Твое дело выбрать, мне заплатить». «Ты такой лаконичный стал?» «Человек не может быть лаконичным, но дело не в этом. Дело в том, что я, кроме бабки, сейчас ни о чем думать не могу». Она меня достала какими-то странными намеками. Ничего не понимаю, про цифры какие-то все твердит. Ей кажется, я догадаюсь, что она имеет в виду, а я нифига не понимаю. Может, ты что подскажешь?» Я пока тоже ничего не понимала и целиком ушла в покупку пирожных. Девушка и 3 ёжиков. Ёжики были мелкие, но ужасно аппетитные. Я нервничала, а вдруг они помнутся в пакете, пока мы их до дома донесем. У них такие славные носики были из шоколада. «Ты мне не ответила», — напомнил Арсений. «Я не знаю, что тебе отвечать. Ты же мне ничего толком не рассказал». Продавщица подала бумажные пакеты, на которых уже появились темные пятна от истекающих соком пирожных. Я была готова сожрать их тут же вместе с бумагой, не отходя от кассы, но пришлось терпеть до дома бабки. Пока закипал чайник, я усиленно делала вид, что мне фиолетово, почему вода специально так долго греется. Вот взять бы кувалду, да расхерачить этот подлый чайник, который словно насмехался над моим терпением. Согласно всем законам подлости, ежиков все-таки приплюснуло, и теперь они были похожи на трех черномазых свинок. Причем у одной пятачок съехал вниз, делая ее огорченно грустной. Пока никто не видит, и я подправила свинке выражение лица, теперь оно стало более оптимистичным. Арсений оказался прав. Бабка выглядела необычно встревоженной, хотя неумело скрывала это, но все равно было заметно. Руки все время теребят полотенце, взгляд какой-то потусторонний, и вообще она практически не слушала, что ей говорят. Когда я поведала про свой последний опыт с отделением души от тела, она внезапно вернулась в реальность и скептически скривила рот, отчего стала похожа на подправленного мной шоколадного ежика, который теперь поросенок. «Ну-ну, и как тебе ощущения?» «Кошмар, почти больно было. Я подумала, так тело угробить можно, полчаса не могла в себя прийти». «Ага, а ты в курсе, что в дохлом теле начинается отмирание клеток головного мозга?» «Вы думаете, у меня мозг умер? Он у тебя давно умер, раз решила в одиночке такие эксперименты над собой проводить». Я испугалась. Она права. Дыхания не было. Значит, мозгу пришлось выдержать кислородное голодание. Вот жопа-то какая. «И на какой черт ты все это проделываешь?» – удивилась бабка. «Ну, чтоб самой себе доказать, что тело – это еще не все?» «Меня бы спросила, и с памятью у тебя проблемы, если тело – это все, то с кем мы разговаривали, когда покойницу искали?» «Ну, есть вариант, что с собственным подсознанием, призналась я, а откуда оно знало про камыши, машину и прочие дела?» «Вот. Если твое подсознание такое умное, то почему ты дура? Учись. Что за время такое? Я в твои годы старших слушала и глупостями не занималась. Чему учат, то и повторяла». Такой подход мне показался скучным. Вечно старики про старые времена толдычат, как будто только в годы их молодости все было зашибись, как прекрасно и правильно. «А мне некоторые взрослые, искоса глянув на бабку, заметила я, никаких умных советов давать не хотят, не учат ничему, хотят помереть со своими знаниями». «Снова здорово», — рассердилась бабка. «Как я могу помереть? Сама же говоришь, что смерти нет». «Но как-то это дело называть надо?» Дальнейшее молчание прерывалось бабкиными сердитыми сопениями. «Девочки, вы опять ссоритесь?» – спросил Арсений. «Еще как?» Бабка повернулась ко мне. «А ты и не рассчитывай. Мне плевать, что ваши судьбы намертво связаны. Мне плевать, что ты почти как я в молодости». Я просветлела лицом. Бабка признала во мне ведьму. Хоть косвенно, но ведь признала. А она заметила, что... проговорилась, и как заорет, ему все передам, только ему, хоть он того и не стоит. Арсений ошалел от такого напористого желания что-то ему передать, но спорить не стал. Он быстро заварил чай, разлил по чашкам и был приветлив, как благодушный пес. Пожилой пес, таким он мне тогда показался. «Будь добр, оставь нас на полчасика, мне с ней поговорить нужно», — приказала бабка. Схватив булочку двумя пальцами, Арсений моментально нас покинул, подмигнув мне для поддержки. Бабка этого не заметила. Она рассматривала меня пристальнее обычного, сначала с надеждой, а потом с изрядной долей сомнения. «Ты из кожи вон лезешь, чтобы в мои тайны пробраться. Пробовала колдовать? Не отвечай, я и так знаю, пробовала. И я не сомневаюсь, что у тебя ничего путного не получилось. Ты ведь даже не знаешь, чего хочешь. Тебе просто... присралась стать ведьмой. А зачем, спрашивается? Ты не думала, что за это счастье придется платить?» Я кивнула. «Нашла себе развлечение. Фонари гасить. Электрик, ты, а не ведьма». И откуда она про фонари узнала? Вот чудеса какие. Сидит, орет на меня, словно сама себя накручивает. Или мне меня хочет до белого коленя довести. Обижаться я не стала. Все-таки надеялась на более приятное продолжение разговора. Бабка уставилась на меня, как на кусок говядины, которую собрались покупать. В свою очередь, я старалась выглядеть презентабельно. А вдруг поможет? «Я вот что тебе предлагаю. Давай проверим, раз ты не ведьма и не морщи нос. Пока ты точно колдовать не умеешь, значит, надо рискнуть и проверить, вдруг ты медиум». От такой перспективы я пришел в смятение и ужас. Не более того. В моем представлении медиумы почти идиоты, у которых пена изо рта и сплошное надувательство. Что-то типа жуликов или сумасшедших. Но и те, и другие припадочные. Нет, не хочу я быть медиумом. Ими все манипулируют, а мне это сильно не по душе. Медиум, он как телефонная трубка, в которую может говорить кто угодно. А главное в этом процессе тот, кто вызывает и слушает. Нет, не хочу я быть средством для переговоров с посторонним миром. Если получится, то я, быть может, дам тебе пару советов. В ее голосе намечался едва заметный оттенок злостной лжи. Хотя внешне она была честнее президента в момент новогоднего обращения к нации. Типа, зашибись, как здорово мы живем, а скоро настанет вообще крутизна нереальная для каждого гражданина. Ну так что, настойчивость бабки напоминала угрозу. Я согласна, не успев подумать, брякнула я. На что? Да на все. Бабка, понимая причину моей горячечности, передумала шутить и продолжила. Ты гипнабельна? Нет, а что это, необходимо? Оказывается, меня нужно загнать в транс и проверить, смогу ли я общаться с духами. Перспектива так себе. Нафиг мне эти духи сдались, тем более, что я буду в трансе и не узнаю, о чем был разговор. Черт только в моем подсознании не копаться, на всякий случай предупредила я. Мне приказали сесть, расслабиться и неоднократно проверили, насколько я расслабилась. Мягко бормотали про мое ровное дыхание и тяжелые веки. Мелькала маленькая яркая искра, как маятник, вправо-влево. Скукота. Я все ждала, когда начнется обещанный транс. Слушала бабкин монотонный голос, как на уроке в классе. Бу-бу-бу. Арсений, пора пить чай. Бабка быстро спрятала в карман передника кусок картонки, оторванной от коробки печенья. Никакого от тебя толку. Слишком ядовито бросила она мне, и я поняла, что транс был, но уже закончился. Пены на губах не оказалось, значит, врут книжки. Немного побаливало горло, словно связки повреждены от сильного напряжения. Получается, я что-то говорила, знать бы что. Я постеснялась перед Арсением спрашивать бабку, что наговорила в бессознательном состоянии. Скорее всего, ничего. Или ничего интересного. А если даже что дельное, она не признается. Немного смущала картонка, на которой бабка явно что-то успела записать. Картонка отчетливо виднелась через ткань передника. Бабка проследила мой взгляд и засунула ее поглубже. Картонка небольшая, на такой много не напишешь. Чего же там? Не покажет. Волком смотрит. Не драться же с ней в самом деле. И как назло, в голове какая-то нездоровая пустота, словно из меня что-то важное выудили, а потом кусок памяти стерли. Заторможенный сеансом ум постепенно возвращался в прежнее состояние. Вместе с прояснением появилась обида на бабку. Бесполезная я для нее, ну и ладно. Сама себе я очень даже полезная, и добьюсь всего сама. Если она по молодости была как я, то шансы наши равны. Пускай она свой дар отдаст внуку, это честно. Я ей никто, это во-первых, а во-вторых, существуют правила и законы, даже в магии они есть. И по этим правилам у магического дара есть наследники первой очереди. А лучший друг этого наследника кто? Правильно, я. И наверняка Арсений хоть что-то да расскажет мне своему лучшему другу. К удивлению Арсения, бабка после общения со мной переменилась к лучшему, словно решила какую-то заковыристую проблему или нашла ответ на сложный вопрос. Я догадывалась, что так оно и было. Вон у нее лицо какое довольное. Бабка попробовала разных булочек, пирожных, побрезговала деформированным ежиком и даже начала благодушествовать. Сейчас, милый, жизнь такая, образованным все дороги открыты. Вот помнишь, мальчонки ко мне захаживали, которые наездами занимаются? Даже они каждый себе по диплому прикупили. Кто архитектор, кто доктор, остальные вроде все юристы. Мальчонки действительно захаживали. Арсений мне сам рассказывал, что первый их визит был запланирован как безопасный отъем денежных средств у зажиточной рухляди. Арсений тогда был совсем мелкий, но запомнил, как подкатили к их забору две черные грязные иномарки, из которых лениво выбрались разнокалиберные гаврики в спортивных костюмах и кожаных куртках. Крутя ключи на пальцы, предводитель стаи гордо прошествовал на крыльцо. История умалчивает, о чем шел базар. В результате длительных многоступенчатых переговоров совещающиеся пришли к мирному обоюдовыгодному соглашению, вследствие которого больше никто бабку не тревожил. Более того, вся братья записалась к ней в постоянные клиенты. Арсений иногда сталкивался на крыльце с очередным бандитом, мечущимся в ожидании назначенного времени. Некоторые выскакивали после общения с бабкой счастливые до безумия, а с другими дело обстояло иначе. Они мрачно вываливались на улицу, не понимая, как жить дальше, и жить ли вообще. «Ладно, не куксись. Хотите, фокус-покус покажу?» После небольшой паузы заявила нам бабка. Конечно, мы закивали головами. Фокус-покус — это всегда интересно. Бабка уставилась на настенные часы, круглые в деревянной рамке, на циферблате корабль старинный. Мы замерли. Секундная стрелка в припрыжку неслась по кругу. Мы перевели дыхание, решив, что ничего интересного не происходит и не произойдет. «Ой!» — вырвалось у меня, когда стрелка судорожно задергалась на месте и притормозила. «Батарейка садится?» — робко предположил Арсений. «Ага, именно так садится. На жопу она садится. Устала, бедная!» — тихо веселилась бабка. Стрелке надоело движение, и она остановилась. Совсем, напрочь. Мы снова вздохнули. Часы умерли. Молчание длилось довольно долго. «Времени больше нет», — нервно пошутила я. «А как ты?» «Жизнь дерьмо, но я с лопатой», — не впопад заявила бабка. «По большому счету, все, что я делаю, ерунда на постном масле». «Дерьмо разное бывает. Если оно жидкое, лопатой не обойдешься», — встряла я. «А что тогда не ерунда?» — без особого энтузиазма поинтересовался Арсений из вежливости. «Когда я объясню тебе, как мир устроен, то ты сама изумишься, до чего все просто. Но и для таких, как я, есть вещи, полностью непостижимые. Например, устройство мобильника?» Просто так, для поддержания разговора, произнес Арсений. «Тут до меня кое-что дошло. И я задала вопрос. А зачем вы это с часами проделали? Затем, что иначе его...» Она кивнула в сторону Арсения. «Не заинтересовать. Тебя можно, а его нет». «Ну и как ты заинтересовался?» Арсению не хотелось признаваться в поражении. «Если бы ты мне показал этот фокус лет 5 назад, другое дело. А сейчас мне хочется разобрать часы и выяснить, как ты это сделала». «Борка бы позвать, он вмиг сообразит. Валяй. А заодно и меня разберите на молекулы. Может, поймете, в чем секрет». Бабка демонстративно обиделась. «Арс, не выпендривайся. Тебя спросили, а ты фигню городишь. Так нечестно». Он хотел, как обычно, перевести разговор на другую, более понятную тему. Но мы с бабкой уставились на него, как две голодные совы, и ждали внятного ответа. «Ну, было бы прикольно так же делать. Ребята бы удивились». «Здрасте, посрамши!» — развеселилась я. Бабка тихо застонала. Меня продолжал разбирать смех. «Бедная бабка. Никакого уважения и преклонения перед талантом. У нас с ним ничего не получится. Для него магия — это только фокусы, типа кролика из цилиндра с подобной инструкцией, как это сделать». Бабка агрессивно подергала себя замочку уха. Здоровенного, надо сказать, но вовсе не музыкального. Вероятно, природа одарила ее такими просторными лопухами в качестве компенсации за маленький хрящеватый нос. «А я знаю, в чем дело. Если бы вам было 16... и ноги до ушей, он бы поверил». Пока я кривлялась и несла чушь, сравнивая бабку с известными фотомоделями, Арсений вдруг подумал, что бабка некрасивая, но какая-то породистая. Попытался обнаружить свое отражение хоть на каком-то предмете, чтобы определить, есть ли в нем крупица бабкиного величия. С отражением не срослось, зеркала поблизости не было. Тогда он на ощупь обследовал свой нос, примерно такой же, как и у старухи. Потрогал уши, они оказались маленькими. Наверное, это красиво. Потом Арсений вспомнил, что у него достойные внимания глаза. Выразительный рот, ну и волосы тоже вполне приличные. «Тебе, хороший мой, учиться надо. Попомни мое слово. Скоро наступят времена, когда одними деньгами сыт не будешь». Арсений несказанно удивился. «Я тоже. Мы оба не поняли, о чем она говорит». Бабке наше недоумение было приятно. «Если я вам скажу, что скоро мир перевернется вверх тормашками, вы тоже поверите?» «А мне по барабану, куда он перевернется. Для меня он и так уже кверху жопой», — буркнул Арсений. «Тьфу на тебя, паразит! Тебе не нравится жить со мной? Так это беда поправимая. Хошь, в детдома сдам, хоть завтра». «Староват он для детдома. Он, по сути, уже самостоятельный», — намекнула я. «Дееспособный, частично, местами». «Ага, и я знаю, какими именно», — сострила бабка. Пока мы шутили, Арсений сидел за кухонным столом, подперев руками подбородок. Распущенные волосы почти полностью закрывали его лицо. Он думал, предыдущая жизнь оказалась ему бесцельной, просто череда дней. Некоторые были скверными, некоторые вспоминались с радостью, но последних оказалось ничтожно мало, а главное, они прошли, не пронеся ничего существенного для будущего. Бабка права, настала пора что-то менять в жизни. Для начала неплохо переменить собственное отношение к реальности. Он внимательно осмотрел бабку, словно видел ее впервые, заглянул себе в душу и немного испугался потрясающей пустоты. Что делать с пустотой, Арсений пока не знал. Неприятное ощущение бессмысленности. Неужели он родился просто так? Ни для чего? Его начала занимать моя целеустремленность. Его начала раздражать целеустремленность бабки. У него самого не было ни цели, ни устремленности. Зато у него было преимущество передо мной, и оно сидело прямо перед ним, глядя на него зорко и снисходительно. Я согласен учиться. Все решено, и не надо больше меня ни в чем убеждать. Совет. Есть заговоры против муравьев и на удачу в ужении рыбы. Первая пойманная мелкая рыбешка отпускается, и рыбак говорит такие слова. «Пришли отца, пришли мать, пришли бабку с деткой, теток и дядек». Что в результате? Маленькая рыба, пока придет в себя от пережитого стресса, забывает, кого ей велели позвать, и возвращается переспросить. Так что заговор не работает. С муравьями поступают так. Ловят одного муравья и сообщают ему. «Муравей, муравей, не кусай ты меня. Раздавлю я тебя, раздавлю твой род и твоего царя». Вроде бы все просто, но в процессе эксперимента было выяснено, что муравьи глухие, как тетери, и им откровенно плевать, какие стишки им читают.